книжку гениального американского писателя Эдгара По, я нашел там стихотворение «Аннабель Ли» и обнаружил, что понимаю в нем чуть не каждое слово. Я сразу же решил, что «Аннабель Ли» — это Рита Вадзинская, и громко декламировал его во время работы, даже не подозревая о том, что если бы мою декламацию чудом услышал какой-нибудь настоящий британец, он ни за что не догадался бы, что слышит английскую речь, ибо профессор Мейендорф не научил меня, да и не мог научить, как произносятся английские слова, и я коверкал их наивнейшим образом. Занимался я в ту пору не только английским. Раздобыв на толкучке кое-какие учебники и программу шестого класса, я стал по вечерам заниматься алгеброй, латынью, историей, и странное дело, оказалось, что гимназический курс удивительно легкий, когда изучаешь его без учителей и наставников, не в стенах гимназии, а в вигваме. Нередко приходил ко мне Тимоша, и мы занимались вдвоем. Мои занятия обрадовали маму как великий сюрприз. Целый месяц после того, как исключили меня из гимназии, она была уверена, что с моим образованием покончено, и что в лучшем случае мне суждено сделаться жалким приказчиком в какой-нибудь жалкой ловчонке. И вот она мало-помалу увидела, что заветнейшая мечта ее жизни, мечта, которую она считала разрушенной, осуществляется, несмотря ни на что. Словно к какой-то музыке прислушивалась она к нашим занятиям с Тимошей. Количество синих баклажан, вареников с вишнями, дынь и монастырских арбузов, которыми она угощала Тимошу, не поддается никакому подсчету. Снова она стала в полголоса петь свои чудесные песни, склоняясь над лоханью или поливая цветы. Снова стала смеяться до слез над мертвыми душами и паном Халявским. Видя, что на сердце у нее посветлело, я еще пуще старался вникать в физику Краевича и латинскую грамматику Кюнера. Даже Симоненко стал относиться ко мне благосклоннее. Как-то в воскресенье я увидел, что он красит ограду своего палисадника. Я сбегал домой за кистями и помог ему в этой веселой работе. Очень скоро весь его забор стал малиновый. В порыве благодарности добродушный усач стал совать мне в руку серебряный рубль, и я не взял. Тогда он окончательно растрогался и спросил у меня, не хочется ли мне поступить в полицейский участок помощником писаря. Место хорошее, сытное. Писаря, служившие в полиции, были сплошное жулье, и так как дрались просители за всякую малость, в самом деле не знали нужды. Катались на извозчиках, носили шикарные галстуки, курили сигары и пьянствовали. У него у самого, у Симоненко, была прибыльная и очень легкая служба. Каждое утро он напяливал на себя полицейский засаленный китель и шел на базарную площадь проверять, не обманывают ли торговцы своих покупателей, не всучивают ли им несвежие овощи и тухлую рыбу, правильные ли у торговцев весы, не нужно ли составить протокол о мяснике Лукине, продающем червивое мясо, или о кваснике Чумакове, торгующем беспатентным вином. Казалось бы, торговцы должны были бояться его и трепетать при его появлении. На самом же деле они приветствовали его как лучшего друга. С таким светлым лицом проходил он мимо их ларьков и товаров, словно лишь затем и явился сюда, чтобы поздравить их с хорошей погодой. Весело накладывали они в большую корзину, которую несла за ним его дюжая работница Марья, и рыбу, и сало, и кульки со всевозможной крупой, и маслины, и ветчину, и орехи, и самые отборные фрукты, и не требовали с него ни копейки. И все это от того, что по своей доброте Симоненко охотно предоставлял им возможность спускать покупателям всякую заваль и гниль, никогда не проверял их фальшивых весов и не штрафовал за антисанитарное состояние их лавок. Это делалось явно у всех на глазах, и все же, как ни напрягаю я память, я не могу вспомнить ни единого случая, чтобы кто-нибудь назвал Симоненко бесчестным хапугой, взяточником. Напротив, все в один голос говорили о нем, что он неплохой человек.